Глава 42. Возможно, вы задаете себе вопрос, который я не задавал себе в то время. Почему я? Почему Джейми Конклин? Позже я не раз себя об этом спрашивал, и я не знаю. Я только могу догадываться. Я думаю, это произошло потому, что я не был таким, как все. И оно внутри оболочки Террио, ненавидело меня за это и хотело причинить мне боль, даже уничтожить меня, если бы могло. Я думаю, назовите меня сумасшедшим, если хотите, я его как-то обидел. И, может быть, было что-то еще. Я думаю, может быть, только может быть, ритуал чуть уже начался. Я думаю, что как только он начал достёбываться до меня, он уже не мог остановиться. Как я уже сказал, здесь только догадки. Его причины могли быть совершенно иными, столь же непостижимыми для него, как и для меня, и такими же чудовищными. Как я уже говорил, это страшная история.